Глава восьмая. Львов. Замок на дверях Речи Посполитой. Если подобрать к нему ключи, дверь вышибет ветром. Без свежего ветра Польша все равно задохнется. Куда это годится? Король сам себе не хозяин. Так думал Богдан, бродя вдоль городских стен, впервые оглядывая их цепким взглядом воина. Город был твердыней, но твердыней уязвимой. Стены Львова выдержат любую осаду, но навряд ли продержатся долго те, кого эти стены укроют. Город торгашей, монахов, всяческих ремесел, разноязыкий и разноплеменный, не сможет слиться в единый боевой кулак. Здесь всегда можно сыскать общину, которая ради своего благополучия откроет ворота. Другим человеком возвращался Богдан из Варшавы. Начисто проиграл дело и словно бы сбросил тяжкий камень с крутых своих плеч. Чем дальше оставалась Варшава, тем дерзостней срывались слова с некогда осторожного языка пана Хмельницкого. Где-то под Чудновым купил Богдан по дешевке стареющего мерина да телегу. Коня своего привязал к задку и ехал совсем уже не торопясь, почитая за дело разговоры свои. Догнал однажды старика Лирника. «Садись, дедушка, подвезу». «Куда ж ты меня подвезешь?» «Куда тебе надо, туда и подвезу. Для меня всякий шлях, где мою мову понимают, дом родной». «Тогда и подавно садись, веселей вдвоем». Богдан тронул мерина вожжей, а чтобы сбить его с утомительной тряской рыси, ожег кнутом. Мерин скакнул раз другой и опять затрусил. «Но!» покрикивал Богдан, грозя упрямцу кнутовищем. «Оставь животину», — сказал Лирник. «Все равно до жилья, только завтра и доедем. Тут места безлюдные. Сколь по-разному живут люди», — вслух подумал Богдан. «Одни за землю цепляются, другие ходят по свету, как неприкаянные». «Почему же неприкаянные?» — обиделся Лирник. «Нашему приходу радуются. Оттого и бродим от села к селу, чтоб всем досталось из нашей криницы, чтоб не обнести кого-то. О чем же ты поешь?» «Разное. А про Байду поешь? Как же про Байду не петь? Он мученик и герой». Из степи прилетел вдруг сухой ветер, поставил пыль, тянувшуюся за телегой на дыбы, да и опрокинул сверху на седоков. Созорничал и скрылся. Богдан чихнул и Лирник чихнул. «Пить захотелось, даже глотку дерет», — сказал Богдан, снова чихая. — «Еще версты 3-4, и криницы будет». — «Так там, может, и заночевать возле воды?» — спросил Богдан. — «Место не гнилое?» — «Хорошее там место», — сказал Лирник. Дорога шла заметно вверх, и вдруг будто обмерла на вздохе. Мерин, почуяв особое настроение хозяина, встал. — «Вот она, степь, матерь наша», — тихо сказал Хмельницкий, оглядывая с высоты холма простор от края и до края. Из балочки маня трепетал на ветру зеленый плат плакучей ивы, а кругом, хмелей от воли, вился в кольце, гладко стлался по земле, кипел, ходил свободными волнами ковыль. «А вон и братец Орел тебя встречает», — сказал Лирник, указывая пальцем в небо. «Вести несет». Богдан запрокинул голову. За много дней езды он, наконец, увидел его, небо над степью, и слезами застлало вдруг глаза, ни с того ни с сего. Хоть бы облачко одно было на небе, но виделось Богдану, живое оно. То ли в глазах просверки, то ли эта светоносная кровь бежит по невидимым жилам небесным. Подождал Богдан, чтоб слезы с глаз осушил ветер, опустил голову, тронул мерина, и только теперь спохватился. «Ты чего, старче, об орле давеча сказал?» Лирник тронул струны лиры. «Ой, як будешь ты королевну вести, закричат орлы в чистом поле, та засияют жемчуги на раздоле». «Нет, старче, ты другое сказал. Есть и другая песня. Перевешали ляхи многих казаков, вот орел и выглядывает из-под небесья храброе сердце, чтоб поведать о черной беде, чтоб зажечь то сердце огнем отмщения». Богдан усмехнулся. «Не то ты говоришь. Отомстить дело немудреное. Прихватить в чистом поле самого Иеремию Вишневецкого можно. А наследник, глядишь, еще круче возьмет. Когда коня объезжают, с ним не церемонится. Добыть волю для всех орлиной зоркости мало. Вздохнул лирник, и львиной отваги мало. Тут еще змеиный ум нужен. А где ж найдешь такого казака, чтоб в сердце его змея с орлом уживались? У Господа всяких людей вдосталь. Дураков, умников, хитрецов, злыдней. Только нет и не может быть такого героя, чтобы один для всех волю добыл. За волю народом надо вставать, всем и сразу, и не замахиваться, а бить. Ударивший, терпеть ответные удары. Все герои наши на колу жизнь кончили, потому что один, он и есть один. Для самых удачливых первое поражение становится последним, а когда все встают, тогда дело другое, на всех колов не хватит. Креница сверкнула им из балочки. Богдан пустил коня и мерено пастись, а сам затеял варить кулеш. Старик-лирник, опустившись на колени, напился из креницы. «Как попью этой водицы, так будто десяток лет долой», — сказал, блаженно улыбаясь, отирая бороду. «Слышал я, креница эта особая, будто бы стоял от этих мест неподалеку хутор, и подрастала на воле девчинка одна. Проезжие казаки на нее заглядывались, а чтоб подластиться, спрашивали ее, что, мол, привезти тебе из дальних краев. Для всех был у нее один ответ — привезите семян цветов, пусть нездешняя красота на нашей земле приживается. Сад у нее был королям и королевам на загляденье. Вот она загулялась однажды в степи, дело к вечеру, солнце зашло и смотрит, горит льется из балки свет. Ей любопытно. Подошла поближе, ни дыма, ни огня. Степной незнакомый цветок распустился. Сбежала девчинка в балочку, сорвала цветок, не подумавши. И только сорвала, и брызнули из цветка, как слезы, капли чистой росы. Брызнали, да не иссякли. Встал на месте девчинки серебряный столб воды, а потом угомонился, на землю лег. И зажурчала, засветилась под небом креница. «Спел бы ты, старче, о казаках!» — попросил Богдан. «А чего ж не спеть? Слушай!» «Царьграде на рыночку пьет байда казак мед горилочку. Он пьет байда ни день, ни два, ни одну ночку, ни годиночку. Сладок мед казака не радует, на Джуру казак поглядывает. Джура, верен ты мне, как родная тень, да таков ли ты будешь в недобрый день?» Царь турецкий чаушек байде шлет, к байде ластится и к себе зовет. Слава байде тебе, всече ты невредим, будь ты верным казак, ятаганом моим. Подарю тебе дочь за старанье, будешь первый пан на Украине. Твоя вера, царь, распроклятая, твоя дочка, царь, да ведь горбатая. Ой, да крикнул царь, гей мои гайдуки, возьмите байду под обе руки, крепко-накрепко байду вяжите, за ребро на крюк подцепите. Ой, висит байда ни день, ни два, от забот кругом идет голова. Стоном вражью сыть казак не радует, он на Джуру своего поглядывает, на Джуру своего молодого, на коня своего вороного. Джура, был ты мне, как родная тень, ой, настиг меня, мой недобрый день. Ты подай-ка мне, Джура, мой тугой лучок, а к нему подай острых стрел пучок. Я затеял царю подношение, царской дочке его в утешение. Метил казак не зря. Первая стрела в царя, от второй стрелы царицы не сбежать, не укрыться. Третья дочери, чтоб в жены казаку не прочили, получайте три дара за байдову кару. Три дара за байдову кару, — повторил Богдан, держа перед собой горящую веточку. Сколько уж тому минуло, а помнит казака. Ты подумай только, лирник, от такого святого пса такое собачье племя. Все вишневецкие ныне цепные псы шляхты. Богдан остругал палочку, помешал кулеш, дал ей остыть и попробовал прилипшие к палочке крупинки пшена. «Готово, посолить еще, пусть получше упарится», — сказал лирник и поднял руку. «Тихо, кто-то идет». «Чего примолкли?» — раздался голос. «Я не тать и не татарин». Лирник улыбнулся. «Ну, а коли мы и татары? Были бы татары, не орали бы на всю степь про казака Байду. Сдается мне знакомый голос». Улыбался уже во весь зубатый рот лирник. «Степан Головатюк». К костру подошел детинушка. «Доброе здоровье!» — рокотнул боском. «Позвольте у костра вашего погреться». «О, да у вас кулеш готов! С пленом креса?» «С креса пленом!» — ответил старый лирник. «А у меня варначка. Заблудилась в степи. Я и тюкнул ей по голове». «Головатюк, ты и есть головатюк!» «Янко, эк тебя время выбелило!» «Старый чудак стал, а голос тот же. Далеко тебя слышно». Лирники обнялись. «Керить хочу», — сказал Головатюк. «Тут суча, первая на всю степь». Пошел к хренице, напился. «Я кулеш сниму с огня, а ты, Янко, возьми с телеги окруту», — попросил Хмельницкий. «У меня стромух коровая, сковдин возьми, который помягче». «А ты что же, по-нашему можешь?» — удивился Степан Головатюк. «Язык лирников тайный, не больно велика тайна». «Жизнь проживешь, всему научишься», — сказал Богдан. Хлебали кулеш одной ложкой по очереди под звездами. Костерок прогорел, дотлевая, угли покрылись розовой пеленой, а звезды все разгорались по небесному ветру. Богдан наелся быстро, ушел под телегу спать. Друзья-лирники тихонько разговаривали между собой. «Что слышно? Чем живется можется православному народу?» — спросил Янка, он, как старший по возрасту, был в разговоре заводилой. «А что слыхать? Иеремия дотла село Горобцы спалил. Большое село, богатое. Спалил, а землю перепахал. А еще слыхать, тот же князюшка зверя себе двуногого завел. Ванькой Пшункой зовут. Людей, как капусту, крошит». «Мои вести не веселей твоих», — вздохнул Янка. «Лирника Искорку на кол посадили». Больно Ляхов клял, он и на колу их клял. Дух испуская, попросил напиться, да не проглотил воду, жалнеру в морду выплюнул. Господи, Искорка-то, самый молодой из нашего брата. На рожон полез, его пан под коромей пригласил гостей потешить, а он и спел им. Стали увещевать, а он еще спел. Горячая голова, правду с умом надо говорить. Головатюк вытянул из пепелища живой, красный уголек, подкинул его на ладони, бросил вверх и проследил за Искоркой. «Мы с тобой на тех орлов похожи». «На каких?» — не понял Янка. «На тех, которые слетелись и говорили друг другу. Один говорит, я сделал так, что брат брату глаза выколол. Другой говорит, а я положил королевской дочери жабу в постель, и королевна 7 лет чахнет». «Я завалил море камнями», — сказал третий орел. «От этого вымерла половина царства». «Горькая доля лирника — жить в горькие времена». Янка щипнул струны лиры, и они зазвенели тонко, беспомощно. Богдан заворочился под телегой, вылез. «Не спится?» — сел возле лирников. «Слушал я вас. Хочу договор вам предложить. Уж не души ли тебе нужны, пан хороший?» — быстро спросил Головатюк. «Души, лирник, а что в награду обещаешь? Если Бог даст волю, волю Украине, души ваши я с собой не заберу. Вы их слова свои вкладывайте, чтоб загоралась в людях обида на самих себя. Из вольных людей рабами стали. Все гнутся и гнутся, а уж куда еще? И так все горбаты». «Кто ты будешь, чтоб за всю Украину говорить?» — спросил Янка. «Нынче я никто. А придет ко мне сотня, буду сотник. Придет 1000, буду полковник. 100 000 придет, буду гетман. Зови людей, чтоб шли они к Хмельницкому. Богдана меня кличет. А где тебя искать? В святом месте, за порогами». «Про Хмельницкого я слыхал», — сказал Янка. «Обидели его, говорят, крепко». «Хорошо сделали, что обидели», — мрачно усмехнулся Богдан. «Пока шлея под хвост не попадет, лошаденка трусит себе. Нынче я от привилеев свободный стал. Будто бельма с глаз моих сняли. Не своя обида душу гложет, за Украину больно. Прошу вас, лирники, скликайте ко мне народ. Пусть для почину хоть по 2, по 3 человека от села придут. Это ведь тоже сила будет. По рукам? По рукам, сказал Янка. По рукам, согласился Степан Головатюк. Не побоитесь. Вон товарища-то вашего на кол за песню посадили. А ты сам-то в кости вижу ничего, а духом крепок? Спросил Янка. Негромко спросил, просто, а у Богдана по спине мурашки пошли. Выдержу, сказал, а подбородок закостенел. Тяжело слово далось. Дай тебе Бог. Тут как раз звезда скатилась, пышно горела, хвост за собою с одного конца неба на другой тянула. Тимош лежал под лопухами, надежно укрывавшими его от ляхов, от казаков и от самого корыха, даже от Исы, сестер и Юрко. Прилетела на цветок златоглазка, воздушное создание. Крылышки ей небо дало, тельце трава, глаза солнце. Вот и получилась она, голубая да зеленая, золотым пятнышком. На плотном листе сидел красный жучок с белыми пуговками по краям огненного жупана, усы торчком, глазки черные, блестящие. «И у вас тут то же самое, ляхи, принцессы, крестьяне-муравьишки», — сказал Тимош и повернулся на спину. Над ним высоко в небе летал сокол, святая для казака птица. Неспроста ведь летал. «Отец вернется, насечь возьмет», — подумал Тимош, торопясь высказать заветную мечту свою. «Авось сбудется», — сказал и усмехнулся. «С чего бы отцу насечь ехать? А если и поедет, так один. На кого девчинок оставишь, сопливого Юрко?» Вздохнул Тимош, глаза закрыл. Убежал он из дома в лопухи, чтоб душой отойти. Чигиринский дом, в который они теперь перебрались из Субботова, был просторный, но не обжитой. Сердце к нему не лежало, да и впервые остался Тимош за хозяина. Сестры на нем, братишка, Иса, слуги, скотина. В Субботове скотины держали много. В Чигирине двор для всей этой животины, для коров, телок, поросят, овец, птицы, тесен. Отец, уезжая, наказывал. Ничего не жалеть, казаков кормить и поить, приваживать. Первые две недели было Тимошу весело, только ведь долго веселиться, все равно, что меду переесть, на всю жизнь опротивит. К себе во двор войти стыдно. Не свинья в луже, казак, светелки пьют, бронятся, от курева не продохнешь. Вместе с казаками и слуги загуляли, а разогнать всех сил нет, тут даже корых не поможет. Скорей бы отец приезжал. Думы Тимоша перекинулись на врага семьи, на пана Чеплинского. Подстароста опередил отца. На удивление всему Чигирину вернулся с молодой женой. Стали кумушки гадать-дорядить, куда Матрена подевалась. И кто-то на весь Чигирин вспомнил. Она в монастырь ушла, а другие шептали. Не ушла, пан Чеплинский ее бедную силой отвез и постриг. И еще был слух, Матрена де умом тронулась, однако говорили про нее куда меньше, чем про молодечество пана Чеплинского. Вспомнилось Тимошу, пан Чеплинский горцует, подбоченись, а в карете краса ненаглядная, и впрямь ненаглядная, только показалось Тимошу, ни единый солнечный луч никогда не посмел бы коснуться лица этой неземной панны, глаза у нее, как у святой. А вот какого цвета, не скажешь, словно камни драгоценные, сами для себя сияют. На холме пан Чеплинский остановил карету, с коня соскочил, открыл дверцу, и панна, опираясь на его руку, вышла, коснулась ножками земли. Пан Чеплинский говорил что-то пышное и все указывал на Субботов. Потом, словно сгробастав хутор в ладони, поднес его панне, встал перед нею на колено и положил воображаемое владение к ее ножкам. Панна уронила игрушечные свои руки на красный жупан и, наклонясь, поцеловала в усы своего удачливого супруга. Все, возненавидел Тимош жену пана подстаросты, пуще самого подстаросты возненавидел, может, оттого и возненавидел, что она, звезда небесная, выбрала среди людей такого, как пан Чеплинский. У мерзавца жена не может быть ангелом. Ишь, как Субботову обрадовалась. Как вспомнилась Тимошу эта картина, совсем тошно стало. Поднялся с земли, побрел к дому. И вот ведь как все в жизни наперед рассчитано. Паня Чеплинская изволила в тот самый час покрасоваться в карете перед чигиринской публикой. Уж куда она настропалилась ехать, когда и пешком из конца в конец 10 минут ходу, одним словом судьба. Поднял Тимош с земли ком грязи пожирней, да и пустил в карету, окно заляпал. Тут его и схватили гайдуки пана Чеплинского. Корых улетел на крыльцо полковничьего дома, забарабанил дверь. В ответ тишина. Корых повернулся к двери задом и загрохотал каблуками, не жалея сапог. Тяжко вздохнув, внутренняя дверь отворилась, недовольно зашмурыгали чоботы, звякнула щеколда. «Чего тебе?» — спросили за дверью, и только потом дверь нехотя приоткрылась. «Пана полковника!» — крикнул Корых. «Пан полковник отобедал и спит!» «Да открой же ты, чурбак дубовый!» — взъярился Корых и пнул дверь смаху. Дверь, однако, не поддалась, но в следующее мгновение ее отворили, и перед Корыхом, сдвинув брови, объявился пан Громада. Казак, невероятно большой телом и со столь же невероятно малым умом. Сказал пан Громада, не сердито, но и без намека на сочувствие. «Тимоша Хмельницкого, пан подстароста, к столбу позорному привязал. Засечь грозится. Пророкотал Громада и, став проворным, исчез в недрах дома. В следующее мгновение полковник Иван Кричевский вылетел на крыльцо, а за ним Громада с ведром воды. Пан полковник нагнулся, Громада опрокинул ведро полковнику на голову, подал рушник, потом жупан. «Коня!» Возле позорного столба, у которого стоял Тимош, сиротливо толпилось человек 20. Людей согнали на погляд с пустынных полуденных улиц. Ждали палача. Сам пан Чеплинский на казнь не явился. Делом заправлял его Джура. «Отвяжи хлопца!» — крикнул Иван Кричевский, влетая на площадь. «У меня приказ, а у меня полк!» Джура, оценивающе поглядел на пана полковника и, кривя рот, цыкнул на гайдуков. «Развяжите!» В это время на площадь прискакал в сопровождении Джур комиссар войска Запорожского пан Шенберг. Он увидал Кричевского, пожал ему руку. «Опять пан Чеплинский устроил самосуд. Благодарю вас, пан полковник, что не допустили истязания. Пан Хмельницкий, крестный отец всех моих отпрысков, хорош бы я был, если бы проспал надругательство над его сыном». Полковник сам проводил Тимоша до дома, глянул на пьяную братью и только свистнул. «Тимоша чуть не засекли у позорного столба, а они и ухом не повели. Кыш!» И чисто стало в доме. «Ружье есть?» «Есть!» — ответил Тимош. «Заряди, если кто сунется, Чеплинский!» «Или вся эта пьянь? Пали, я услышал!» Глянул в посеревшее лицо Тимоша, обнял его. «Ничего, хлопец, живы будем, не помрем!» Легли спать в тот вечер рано. Иса перед сном все запоры, все щеколды проверил. Тимош зарядил 3 ружья и 4 пистоля. Степанида, старшая, долго молилась, потом пришла к Тимошу, взяла 1 пистоль, свою девичью светелку. «У нас ведь тоже окошко!» «Зря слух прогнали», — сказал Тимош мрачно. «От пьяного сброду проку немного», — возразила Степанида. «Спите, у меня сон чуткий, если что разбужу». Тимош и Иса легли, не раздеваясь. «Мало тебе своих забот», — вздохнул Тимош. «За чужие дела жизнью рискуешь». «Нехорошо», — сказал. Вскочил Иса с постели. «Я на твоего отца ружье поднял, а он меня простил и свой дом как сына взял. Ты мне брат, беда твоего дома, моя беда. Спи, я покараулю». «Давай вместе покараулим. Вместе нельзя. Под утро сон обоих сморит. Утро — самое ненадежное время». Тимош лег. Иса сел на пол под окном. «Так я засыпаю», — предупредил Тимош. «Спи». И вдруг покошачьи вскочил на ноги. «Слышишь?» Тимош поднялся. «Подъехали будто бы». Крадучись, подошел к стене, взял ружье. Ворота не сильно и негромко постучали. «Пойду спрошу», — сказал Тимош. «Нет, я чужой, в меня не будут стрелять. Тебя подстрелят, что я отцу скажу. Здесь стой, чтоб в окно не полезли». Вышел во двор. «Кто?» «Я, сынку». «Отец!» Тимош кинулся к воротам. Тимош кряхтел, пыхтел, и, наконец, руки у него беспомощно опустились. «Открыть не могу». Тут выбежал из дома Иса, выбил топором клин, который он для пущей прочности загнал в скобу. Ворота распахнулись. Отец, шевеля вожжами, завел телегу. «Живы!» — размахнул руки, будто крылья, принимая под них Тимоша и Ису. «Вижу, дружите. Спасибо вам». Выбежали из дому Степанида, Катерина, Ярко. «Где же работники?» — спросил Богдан. Тимош прикусил губу. «Какие сами ушли? Каких пан Кричевский прогнал?» — объяснил Иса. «Они только скот переводили, еле допили». «Ладно», — махнул рукой Богдан. «Распрягайте, хлопцы, мерина. Коня моего накормите, напоите. А мы пойдем с девчонками свет зажжем, чтоб гостинцы видней были». Дочерям привез Богдан платья, ленты, платки. Тимошу и Исе подарил стамбульские пояса по 12 польских дукатов каждый. Юрко шапку бархатную, красную, да клетку с заморской золотой птицей. Всему дому радость. «Чеплинский здесь?» — спросил Богдан. «Давно приехал», — ответил Тимош. «У него теперь жена новая». «Какая такая жена?» — встрепенулся Богдан. «А где же...» Не договорил, помрачнел. Потом вдруг засмеялся. «Засудили нас, Тимош. Отняли хутор». «Да что Бог не делает, к лучшему. Не до хутора теперь, не до хозяйства. Чтобы о хуторах думать, сперва жизнь нужно устроить. Да не для нас с тобой, а всю жизнь». Тимош слушал, затая сердце. Он говорил с ним, как с казаком. Темное лицо парубка просияло. «Да мы хоть завтра, да мы их в капусту». Богдан положил тяжелую руку на плечо сына, улыбнулся. «Ого, есть на что опереться старому батьке!» И поглядел в глаза. «Ни, Тимош, ни! Не завтра, не послезавтра, в урочный час!» И снова дом превратился в улей. Богдан приглашал казаков, угощал, песни пел, словно выиграл дело. Через неделю проводили в Крым Ису. Уезжал Иса радостно, но глаза его были полны слез. «Эх, Тимош!» — прижал он к груди друга. «Бога буду молить, что послал нам общего врага. Пусть самая тяжкая война, только бы не друг против друга. У нас есть с кем схлестнуться», — сказал Тимош, обнимая на прощание лучшего своего товарища. «В урочный час приходи». Кинул шапку вверх, дал коню шпоры и помчался, успев поймать шапку. Конь играл с простором, наездник, хлебая ветер, гикал коню, и воля наполняла его до ушей восторгом жизни. В тот же день, погрузившись на две телеги, Тимош с 5 казаками из отцовской сотни повез карп, сестер и маленького Юрка из Чигирина в Переяслав. Тимош видел, отец что-то замышляет серьезное, может, Чеплинскому собрался башку свернуть. Захария Сабеленко, которому было предложено сесть в кресло, умудрился приткнуться на уголок, и теперь спину его подкалывали бивни слона, ибо рукоятки кресла были резные в виде слоновьих голов. Захария, глазастый, тонколикий, с большими розовыми ушами, был похож на серну, услышит веяние ветерка и тотчас умчится исполнять ветреную прихоть. За массивным столом, напротив, удобно откинувшись на спинку кресла, сидел хозяин края, чигиринский староста, ясновельможный Александр Конецпольский. Им бы поменяться местами, подлинным хозяином Чигирина был Захария, арендатор Конецпольского, и хозяином положения тоже был он. Ясновельможный пан пустил на ветер целое состояние, сыграв приличествующую его роду свадьбу. Он женился на сестре князя Замойского и сразу после свадьбы приехал с молодой женой в Чигирин показать ей свои владения и, главное, изыскать деньги. «Я только и делаю, что даю», — печально сказал Захария Сабеленко. «Даю и не получаю обратно. Уж не пошить ли мне для тебя нищенскую торбу?» — вспылил Конецпольский. «Ваша милость изволит шутить». Розовые уши Захарии запылали. «Вы думаете, я играю в бедняка, а я и впрямь бедняк. Казаки — неподневольные крестьяне, с них лишнего не возьмешь. Так бери. Не дадут, у них есть надежный законник, пан Хмельницкий». «Хмельницкий сам за себя не мог постоять. Захария, ты заводишь со мной пустые разговоры. В Чигирин едет канцлер Ассалинский, и мне нужны деньги, чтобы устроить в его честь торжественную встречу и бал. Учти, Захария, все эти расходы будут твоими расходами, ибо ты арендатор Чигирина. Мне же нужны другие деньги, большие, на мою жизнь. Захария откинулся назад, но слон был настороже и подал бивнями в самую поясницу. Вместо того, чтобы сморщиться от боли, Захария расцвел. Тут необходим поход. В Крыму хан разодрался со своими мурзами. Самое время взять у них то, что они награбили в наших же пределах. Разве можно сравнить нас, сирых, с крымскими торговцами? У одного береки, я думаю, денег больше, чем у самого господаря Лупу. Галеры турецкого султана потому и быстры, что на веслах товар береки, неутомимые казаки. Конецпольский встал. Я хочу, чтобы, вернувшись в Варшаву, его милость пан Ассалинский сказал бы о нас в тесном кругу друзей. Лучший прием мне оказали в Чигирине. Над твоим предложением обещаю подумать. Ваша милость, деньги на поход я тоже как-нибудь наскребу, поклонился Захария. «Наш бал уже тем удивителен, — говорила пани Хелена, пани Едвиги Конецпольской Замойской, — что он совершается на краю света. Святая Дева! Я об этом не думала. Но ведь сразу за Чигирином бескрайнее дикое поле. Как же вы здесь живете, среди этих дикарей? Вам надо Варшаву, в свет!» «Мой муж солдат!» — глаза пани Хелены подернулись дымком надменности. «Ради всего святого не обижайте меня!» Пани Конецпольская дотронулась рукой до руки пани Хелены. Она была искренна в своем порыве, и пани Хелена оттаяла, хотя была уязвлена уже тем, что ей, первой даме чигиринского общества, во время такого важного, редкостного приема в честь канцлера Ассалинского приходится быть второй, ибо как снег на голову явился староста со своей старостихой. На искренность ответила искренностью. «С нашей бедностью в Варшаве мы обивали бы ноги в прихожих третьестепенных людей. Ваша красота открыла бы для вас двери королевского дворца, и я думаю, что личное знакомство с его королевской милостью не повредило бы карьере пана Чеплинского. Я предпочитаю судьбу жены подстаросты в городе на краю света судьбе блистательной фаворитки короля». Глаза у пани Хелены сверкнули гневом, и пани Конецпольская не нашлась, что сказать. «С вашего позволения я пойду к гостям». Пани Хелена поднялась с кресла. Она чувствовала себя ответчицей за этот бал. Канцлер Ассалинский всем видом своим выражал удовольствие, со всеми был приветлив и любезен, но пани Хелена, чуткая до мимолетных настроений, уловила таки одну или две насмешливых мины в лице высокого гостя, и она, насторожив глаза, увидела жалкое провинциальное зрелище — зверинец. Переведенный недавно в их полк, знаменитый силач пан Гилевский побился за ужином об заклад, что съест, не сходя с места, барашка, гуся, утку, курицу, перепела и закусит жареным поросенком. Ликовала мазурка, но многие кавалеры — предпочли общество пана Гилевского, подбадривая его возгласами, а то и выстрелами в потолок. Шляхтичи из украинцев, завидуя успеху Гилевского, подбивали десятипудового пана Кричевского съесть целиком жареного сайгака, не уговорили, и тогда полковник Барабаш, расшвыряв посуду, велел поставить ведро водки и начал хлебать ее через край. Снова были молодецкие крики и выстрелы. Мазурка выглядела убогой. В нарядах пестрота одни, похваляясь богатством, обвешались драгоценностями сверх всякой меры, другие, не в силы скрыть бедности, щеголяли ею. Все эти стоптанные сапоги, латанные кунтуши. Не укрылось от глаз пани Хелены, как воровато вьется ее седогривый муж, пан Чеплинский, вокруг черновокой дочери полковника Кричевского, молоденькой, удивительно пышной, удивительно милой. Захотелось сбежать от всего этого Содома или сломать что-нибудь. В столовой загремела канонада. «Да прекратите же вы!» — закричала она в отчаянии. Пан Гилевский отирая краем скатерти пот с лоснящего лица, сидел перед горой костей. «Пани Хелена! Виват! Он съел! Виват!» Пан Комаровский обнял героя и пальнул в потолок. «А я все выпил!» Барабаш встал, уронил стул, опрокинул над собой пустое ведро. Ведро выпало из рук, покатилось грохоча. «Свиньи!» Из глаз пани Хелены брызнули слезы. Она кинулась прочь из дому. Пан Чеплинский оставил дочь Кричевского посреди танца и побежал следом за своей королевой. Гости, почуяв скандал, задвигались резвее, выясняя друг у друга, что случилось и почему. «Нам пора», — шепнула Салинский адъютанту. Они уехали незамеченные. Встреча с Хмельницким была назначена в поздний час в корчме Якова Собеленки, брата Захарии. Корчма стояла при въезде в Чигирин и никогда не пустовала, но у Якова имелась для особых гостей особая комната, завешанная толстыми коврами, уютная, с изразцовой печью, с огромным диваном. «Мы, кажется, первые», — удивился Салинский. «Добрый вечер, ваши милости!» Хмельницкий стоял в дверях. Канцлер одобрительно улыбнулся, и ему понравилось, что сотник — человек точный. «Что подать господам?» — спросил хозяин корчмы. «Самое лучшее вино», — сказал Осалинский. «Для дорогих гостей у меня есть отменная дичь, жареная дрофа. Подайте вино и еду и оставьте нас». Осалинский сел на диван и показал Хмельницкому на стул. «Как видите, я свое обещание исполнил». Адъютант поставил на лавку, завернутый в плащ, тяжелый ларец. «Вы один?» — спросил он с тревогой. «Со мной мои люди», — успокоил Хмельницкий. «Сколько здесь?» «Более 10 000 злотых», — внушительно сказал Осалинский. «Его Величество Король считает, что на такие деньги можно собрать армию. Его Величество отослал вам всю наличность. На постройку чаек позже будет дадено еще 170 000 злотых». Открылась дверь, и появился хозяин корчмы с бутылкой вина, а за ним слуга с подносом. А Осалинский поднялся с дивана, сел за стол, указав место против себя Хмельницкому. Сделал знак адъютанту. Тот вышел расплатиться. «За здоровье его величества!» — поднял свой кубок канцлер. Выпил, посмотрел Хмельницкому в глаза. «В интересах казачества не медлить с нападением на Крым. Я привез вам булаву гетмана. Скоро зима. Все татарское войско будет дома», — возразил Хмельницкий. «А с булавой подождать надо. У хана Ислам-Гирея затеялась большая распря с мурзами. Дело дошло до вооруженных столкновений». Хмельницкий вспомнил Иссу и нахмурился. «Вам не по душе мое известие?» «По душе, ваша милость. Я сегодня ночью отправлю моих людей за оружием, а завтра соберу казаков на раду». Осалинский покачал головой. «Казаков соберите после того, как я уеду». «Пан Хмельницкий, ведь вы вместе с полковником Барабашем и Исаулом Ильяшем Караимовичем были у короля, когда его величество вручил свое знамя войску запорожскому. Мне показалось, что у вас с Барабашем и Ильяшем нет единства. Ныне они люди Потоцкого», — прямо сказал Богдан. «Означает ли это, что реестровое казачество за вами не пойдет?» «За мной не пойдут самые прикормленные. Не беспокойтесь, ваша милость. Барабаш поперек дороги казакам не встанет. За успех!» А Салинский пригубил вино из кубка. В комнату зашел адъютант. «Ваша милость, пора возвращаться. Боюсь, нас уже хватились». Канцлер пожал руку Хмельницкому. «Его Величество верит в вашу звезду». Старательная ведьма через самое мелкое ситечко трусила осеннюю непогодь. Дождь сыпал мелкий, и по всему было видно, конца ему не жди. Хмельницкий, косясь из-под лобья на небо, оседлал коня, вывел за ворота, поставил ногу в стремя и вдруг поглядел на дом свой. Сердце заворочилось, защемило, будто в последний раз видел он им самим свитое и уже опустевшее гнездо. «Соберутся ли казаки по такой погоде?» — тревожно подумал Богдан, неторопливо садясь на коня. Договорились съехаться в роще. Все хитрые скакали кружным путем, все припоздали и собрались в одно время. Богдан, однако, умудрился объявиться последним. Так задумано было. Подъезжал, зорко вглядываясь в лица казаков. Невольно трогал спрятанное на груди королевское знамя. Вот Ганжа, Федор Коробка, Демьян Лисовец, Михаил Лученко, Федор Лобода, Михаил Громыко, Исаул Роман Пешта, Клыш. Первые полсотни смельчаков. «Давай, Богдан, ждем!» — крикнул Роман Пешта. «Кто опоздает, спросит, о чем гуторили». Богдан благодарно улыбнулся Исаулу, отер мокрое от дождя лицо, спросил. «Какое жалование реестровому казаку положено?» И сам ответил. «Не все и помнят, потому что никогда того жалования никто из нас не получал. Нашим жалованием шляхта кормится. Кто из нас не брал в бою пленных? А какая зато была награда? Коня возьмешь, и того отнимут». Богдан говорил то же самое, о чем твердил в Варшаве Гунцелю, Адаму Киселю, Яну Казимиру. Говорил он теперь все это нескладно, как-то нарочито крикливо. «Посылали нас летом на атамана Линчая. Мы королю служили исправно и верно. Линчая побили мы Линчая за то, что он громил арендаторов. Но разве у нас самих сердце кровью не обливается, глядя на измывательство арендаторов над нашей верой? Не дашь ему, сколько попросит. Церковь не пустит ни живого, ни мертвого. Не позволит попам ни отпеть, ни окрестить, ни обвенчать. А шляхты еще хуже. Кресты на наших православных церквах стреляют. Попов наших из церквей гонят, грабят, истязают. Где защиту найти? Кому пожаловаться? Некому. Короля шляхта не слушает. Вот, глядите!» Богдан вытащил из-за пазухи и поднял над головой королевское знамя. «На тайной встрече дал нам король это знамя, а еще дал привилей на 20 000 реестра и другие всякие грамоты. Они хранятся в надежном месте. Мы и заикнуться о них не смеем. Шляхте невыгодно, чтобы казаки были казаками. Ей выгодно, чтобы все мы были покорными холопами, чтоб гнули спины на их ясновельможные милости. Нет у нас, братья, иного выхода, как постоять за самих себя, за свою свободу, за свою веру с оружием в руках». «Взяться за оружие, говоришь?» Без одобрения крикнул кто-то из казаков. «А где оно, оружие? С косой да серпом против крылатой конницы ты и сам не пойдешь». «Татар надо позвать», — предложил казак Ганджа. «Эко удумал, татар мы били, они на нас волками глядят, братья!» Воскликнул Богдан, ободрясь. Призывы казаки не отвергли, а деле думают. «Братья, помощи мы можем просить только у Москвы, да у татар. Они во вражде с Польшей, они во вражде с Польшей. От Москвы помощи не будет, от старых войн и разорения не оправились. Остаются татары». «С татарами сам говори, не через послов», — наказал Демьян Лисовец. «Как повелите, так и будет», — ответил Богдан и, наконец, зажигая, сверкнул словом, как клинком. «Соединимся, братья, восстанем за церковь и веру православную, истребим униатскую ересь и напасти, будем, братья, единодушны, зовите подниматься казаков и всех земляков ваших, я буду вашим предводителем, потому что вы этого желаете, возложим упование на Всевышнего, он поможет нам». Богдан кинул королевское знамя на шею коня, размахнул руки. «Умрем друг за друга!» — подошел и обнялся с Романом Пештой. «Умрем друг за друга!» — воскликнули казаки, и все начали обниматься, потому что это была смертная клятва.